Ученик, имевший непоколебимую веру в святость и могущество своего гуру, перешел реку прямо по воде, повторяя при этом имя своего учителя. Увидев это, гуру подумал: «Раз в моем имени содержится такая сила, значит, я действительно свят и всемогущ». На следующий день гуру тоже попытался перейти реку, повторяя при этом «я». Но как только этот тщеславный человек ступил на воду, он сразу же пошел ко дну и утонул, потому что не умел плавать. Глубокая вера творит чудеса, тогда как тщеславие и эгоизм губительны для человека. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Слава Рижек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатный интернет-йога-курс и платное углубленное изучение йоги сможет стать преподавателем на русском и английском языке.